Глава 28. Прошло еще 3 часа. Я помню, что опьянела, после кто-то оторвал меня от пола. Меня потащили в туалет, где вылили на голову шат холодной воды. «Приди в себя, ты меня слышишь?» Это был Стас, он растормошил меня, привел в чувство. Я открыл глаза уже не пьяный. Все тот же офис и та же правда, в которой Лизы рядом нет. Нет ее, я понятия не имею, дышит ли еще моя кошка. Капли ледяной воды стекают по подбородку, приземляются на рубашку. Стас приволок меня обратно в кабинет. «Ты не ушел. «А куда, блядь, я уйду? Как я тебя тут брошу? Вот скажи, Виктор, ты сделал худшее просто, что мог». «Чем ты только думала? Нахрена ты нашел себе столько врагов? Зачем лезешь к Гафару, ты понимаешь последствия?» «Лиски нет». «И что? Ты ж сам хотел ее грохнуть. Что поменялось? Зачем тебе забирать ту, которая тебя оклеветала, Виктор?» «Она моя. Я хочу забрать свое. Я ее не отдавал никому». Реву, хватаю за голову. Впервые в жизни я растерялся. Смерть матери окончательно выбила из колеи. У меня никого нет, я один. У меня была только моя Лиска. «Подожди-ка, это уже никакая не месть и даже не собственничество. Что такое?» «Ничего. Боже, да ты ж влюблен в Лизу. Ты влюблен в нее, Витя, по уши!» Смотрю на Стаса, скалюсь. Ха. Я не знаю, как он видит. Насквозь просто, сучёныш чёртов. «Что ты собираешься делать, Виктор? Хотя нет, не так. Сколько человек тебе надо, чтобы забрать Лизу у Ганги? 5, 10, 20, сколько?» «Мне нужна армия, Стас. Все. За это короткое время, что ты на свободе, ты уже успел нажить себе 1 000 000 врагов, так что забудь про это. Большинство мечтает, чтобы ты сдох, и это полностью твоя заслуга». Сцепляю зубы. Меня предали, да. Лиза у Ганги, и это просто выводит. «Кто будет за меня? Бакир, король, кто еще?» «Ой, забудь об этом! Они ни в жизни за тебя и твою женщину не вступятся. Тем более Рокотова не твоя. Ты похитил ее. «Она моя, моя, Стас, моя женщина. Я себе ее забрал. Ты ее как заложницу держал. Все изменилось. Она осталась со мной. Я обещал дать ей защиту. И не дал, ты понимаешь? Если бы Тасю твою так...» «Заткнись. Просто закрой нахрен рот. Мою жену не смей втягивать во все это. За нее убью сразу, понял?» Усмехаюсь. Я никогда не видел Стаса таким нормальным. «Ты так изменился, Стас. Ты влюблен. Ты очень сильно любишь свою жену, невероятно просто». «Люблю так же, как и ты, Лизу, иначе бы ты не выл сейчас волком. И да, пока ты отходил от своей алкашки, Артём вышел на связь. Он затаился, скоро уедет, так что не смей его брать с собой к Ганге. Узнаю, шкуру сдеру». «Он такой же, каким я был в молодости. Тебя это бесит, брат, правда?» «Я предупредил тебя, не втягивай Артёма в это болото. Не смей ломать ему жизнь». «Он уже в этом болоте, сам в него влез, когда захотел легких денег, власти и забрал дочку Ганги». «Вот он забрал, а ты будешь выруливать. Значит так, иди к Крутому и молись, чтобы он тебя принял, чтобы помог». «Нет». «Ты охренел, Витя? Крутой твой единственный шанс». «Ой, я не пойду к нему, не буду. Он потребует казино назад. Я не отдам. Это моя возможность стать мэром». «Ну, тогда я бессилен. Реши, что тебе важнее, братишка, девушка или фишки на зеленом ковре с призрачным шансом сдвинуть черную бороду с кресла мэра». Стас уходит, а я бьюсь головой о стену. Знаю я прекрасно, какой мой единственный шанс, но пойти туда означает полностью принять поражение, встать на колени и просить о пощаде. И вот я один. Стас ушел, хлопнув дверью. Олег меня предал и слился, Артём заныкался, а Жека пошел искать помощи. И снова, словно в тюрьме, в той ебучей клетке, снова не вижу выхода, не понимаю, как мне дальше быть. Я всегда один. Одна только отрада была у меня Лиза, и ту я прошибал. Так просто, сука, я тупо не предвидел, что Олег оказался такой мразью. Теперь я понимаю, почему он так поступил. Слова, фразы, воспоминания ударяют в голову. Мы же говорили с ним вчера, я не придал значения. Он хотел бабла, хотел половину доли казино. Я не согласился, от жадности все себе забрал. Вот и результат. Я всегда был жадным, потому что всегда мне чего-то не хватало. У Стаса была совсем другая история, наверное, потому мы такие разные, как день и ночь. И меня уже не перекроишь. И пока я тут сопли жую, жалея мать, исход которой был понятен, жалею себя самого, Лиска в руках этого ублюдка, и мне страшно представить, что он сейчас с ней вытворяет. И каково и на самом деле. Вытерев мокрое лицо, я поднимаюсь, открываю сейф, достаю ту проклятую красную папку и, схватив телефон, выхожу на улицу. Я принял решение. Я знаю, что мне дороже всего. Рани. Я думала, это Виктор возвращается с Олегом и Женей, так как еще на ступеньках услышала топот ног. Дальше гул, скрип двери, а после все как в фильмах ужасах, только в жизни. «Лови ее, хватай!» Они вошли вчетвером. Двое явно вышибало, один в дорогом пальто, еще один правая рука, насколько я поняла. «Что вам?» Это все, что я успела сказать, прежде чем двое из них подошли ко мне и скрутили мне руки. Я упала, больно ударилась коленями о пол, но это никого не волновало. А дальше они начали все здесь крушить. Точно смерч, огромная торнадо. Они лупили битами по окну, по телевизору, по столу. При этом даже не обыскивали кабинет, им не нужны были деньги. Им была нужна я. Сначала я подумала, что это люди Виктора, но я их ни разу не видела, и когда... Один из них обратился к главному по имени, поняла, что это Гангураев. Он пришел сюда собственной персоной и забрал меня себе. И главное, его не заботило то, что я дочь его партнера. Его заботило только то, что я добыча Виктора. «Умоляю, отпустите, вы же знаете моего дядю». «Да тот еще жучара, а ты ничего, думал, после Беркута от тебя живого места не останется. Пакуйте». Ганга мазнул по мне липким взглядом, а после меня тупо вынесли из этого здания. Среди белого дня. Вокруг куча людей на улице, но, кажется, никому до этого не было дела. Никто не хотел ввязываться в опасную игру с бандитами. Мы ехали недолго, меня выволокли из машины практически в центре. Я потеряла обувь по пути, мои волосы растрепались. Я не взяла куртку, но это все было таким ничтожным по сравнению с тем, как бешено колотилось мое сердце при виде этих головорезов. «Тамир, прошу, отпустите, я ни в чем не виновата, мой дядя...» «Заткнись, шлюха, закрой свой поганый рот и откроешь его тогда, когда я прикажу. Ты спелась с Виктором, а он братика моего вольнул. И Артемка его младшенький, дочь мою, забрал себе и не возвращает. Как ты думаешь, какой разговор нам предстоит, сладкая?» «Я не знала, я ничего такого не хотела, прошу». Тупой удар в живот, и я заткнулась. Ганга не желал меня слышать. А я поняла, что все гораздо серьезнее, чем мы предполагали. Тамир хочет мести за брата и дочь. Хотя я понятия не имею, где она и что Артем с ней сделал. «Куда ее? «В спальню, закрыто. Не выпускать ни под каким предлогом». Меня поволокли в одну из комнат. Квартира была большой, на высоком этаже, но я ничего не запомнила, кроме того, что обрывками смогла увидеть. Здесь никто не жил. Возможно, были бандитские сходки. На кровати не оказалось даже постельного белья. Просто матрас, металлическое изголовье. «Сиди здесь, красавица! Я в очереди второй, запомни!» Ой, от этих слов загудело в голове, и я забилась в угол кровати, закрывая уши руками. Слезы вперемешку с ужасом душили меня. Мне не хотелось ни видеть, ни слышать, ни знать, что они тут собрались со мной делать. И хуже всего то, что, кажется, я теперь понимаю. Виктор не просто так уехал. Он ведь оставил меня там, Ганге. Он знал, что может что-то случиться, не забрал меня с собой. Ничего не изменилось. Для него друзья и братья только ценны, а я так просто. Та, что его оклеветала.